Глава 69. Козырь. Мир SIG не вращался вокруг Ван Джена. Самые крупные и сильные команды одна за другой показывали свои клыки. Дебют рыцаря Розы, считая клинка, тоже привлек много внимания. Нет, если говорить точнее, на них смотрели все, кто мог себе это позволить. Этот энтузиазм, эта безумная страсть, они лучше всяких слов показывали статус этих ребят в Аслане. Лень Фэн не собирался скрываться. Он вышел на бой в первом же раунде, вот только выбранный мех, его серебристо-белый корпус был покрыт многочисленными строками рун, но он не принадлежал Атлантиде и отличался от эксклюзивных машин из Высшей Академии X. Этот рунический мех был создан людьми на основе собственных технологий Аслана. Каша Вэнь лично пришла на арену, чтобы увидеть эту битву. До сегодняшнего дня премьер-министр вела себя так, словно даже не собирается появляться на матчах SIG, но сегодня она наконец-то выказала свой интерес. Само собой, она даже не взглянула в сторону Ван Джена. Казалось, будто и не было никакого объявления войны перед испытанием на острове. Но сегодня для нее это был уже не турнир, а презентация новой военной техники. Империя Аслан снова стала авангардом человечества в области развития мехов. Сила, защита, скорость и гибкость. Линь Фэн в совершенстве продемонстрировал все возможности нового рунического меха. Рыцари без труда одержали победу со счетом 3-0. Бойцы команды не показали какой-то особой силы, полностью подавив противника превосходящими характеристиками своих машин. Кроме того, вместе с новой моделью асланского рунического меха прошла презентация еще одного технологического новшества. Сперва никто не придал этому особого значения, но его боевая эффективность оказалась поистине поразительной. Новой разработкой Аслана стал рунический энергетический щит, заменивший одновременно стандартный энергетический колпак и традиционный щит. Рунический щит располагался в левой руке меха и мог быть запущен в любой момент боя, прикрывая 70% фронтовой части меха. Старый энергетический колпак не мог сравниться с гибкостью новой технологии. Кроме того, благодаря более плотной концентрации энергии выросла не только выносливость щита, но и максимальная сила атаки, которую он может выдержать. Аслан снова поразил весь мир своими удивительными технологиями. После битвы все военные эксперты словно разом сошли с ума. Неужели эта волна инноваций приведет к созданию нового поколения механизированных воинов? Услышав эту новость, штабные офицеры других стран наверняка потеряют сон. Дальше команда Лучезарный из Империи Версаль встретилась с командой Альянс Стрельца. Команда Лучезарный относилась к сейным командам из первой десятки и имела подавляющее преимущество. Они без труда выиграли два боя подряд, но в третьем раунде капитан Стрельца приложил все свои силы, чтобы одержать победу и довести сражение до командного этапа. Для Империи Версаль это было настоящим позором. Следует понимать, что команда Альянс Стрельца представляла не одно государство, а множество стран среднего звена, собравших объединенную команду из своих военных академий. Все члены Альянса соответствовали возрастным ограничениям, старшему члену их команды и по совместительству капитану был 31 год. Общая оценка Альянса Стрельца остановилась на отметке «ниже среднего». Никто не ожидал, что команда такого уровня буквально силой затащит сейную команду из первой десятки в групповой этап матча. Поддавшись гневу, Лучезарные наконец-то показали свои когти, которые они всегда старались скрывать. Ритм их командного взаимодействия оказался безупречным. Дополнив свои индивидуальные боевые навыки почти телепатическим взаимопониманием и превзойдя в этом отношении даже команду близнецов, Лучезарные безжалостно уничтожили команду Альянса, бойцы, которые только-только обрели слабую надежду. Иногда надежда превращается в утес, падение с которого доставит еще больше боли. Это не похоже на молчаливое взаимопонимание. Видимо, у одного из членов команды есть способность X, позволяющая связать мысли остальных бойцов. Твою мать, эти парни уже попали в топ-16, а мы до сих пор почти ничего о них не знаем. Да брось, это лучше, чем ничего. Небоевые разведчики остальных команд могли лишь раздраженно тереть виски. В этом раунде команда Версальской Империи буквально смела своего противника, но на самом деле они раскрыли только малую часть своих настоящих возможностей. Неудивительно, что из 10 сейных команд Лучезарные самое неизвестное. Эти парни слишком хорошо хранят свои секреты. Тем не менее, все же Версаль явно допустил ошибку. Сражение между командами Стальной Академии Абидана и Союза Звездного Скопления Рака превратилось в 3 раунда кровавого избиения. Сразу после боя капитан Абиданса Фургас указал на команду Династии Королей. Команда Стальной Академии обязана вернуть то, чего лишился Марс. В конце концов, Марс тоже был студентом из Академии, поэтому его поражение очень сильно ударило по престижу его родной Альма-Матер. Стальная Академия должна снова подняться на ноги. Если они не справятся, в ближайшие 3 года у них начнутся очень серьезные проблемы с набором студентов в собственной стране. Когда одно уменьшается, другое начинает расти. Если Стальная Академия падет, Академия Духа Войны станет непревзойденной. Элиер явно проигнорировал эту провокацию. Он слишком хорошо умел держать лицо, чтобы отреагировать на такую детскую выходку. Тем не менее, Ло Фэй до сих пор не появился на публике. Кажется, этот толстяк не выходил даже для того, чтобы поесть. Его товарищи по команде сами носили ему еду, поэтому у разведчиков других команд не было даже шанса получить информацию. Команда Голдвилл Монораса и команда Академии офицеров Астлана также без проблем продвинулась вперед. Самым большим сюрпризом нынешних SIG стало появление сразу 2 темных лошадок, команды предвестников из Союза Скопления Стрелы и команды Огненных Медведей из Федерации Большой Медведицы. Обе команды продемонстрировали впечатляющую боевую мощь, ни в чем не уступив более высокоуровневым участникам. В последнем матче за продвижение в 1/8 команда Посейдон из Атлантиды сражалась против команды Туманности с Федерацией Гандая. В этом бою не было никаких ожиданий. Единственная разница заключалась в том, что на этот раз атланты начали демонстрировать свои личные способности, а не полагаясь лишь на подавляющую мощь рунических мехов. Сравнивая со способностями X, могучая духовная энергия в сочетании с уникальными возможностями рунических мехов превращали команду Посейдона в непреодолимый ураган. Кто бы ни стоял у них на пути, он либо станет частью этого урагана, либо будет полностью стерт с лица земли. Сильные команды, выступавшие позже остальных, действовали гораздо жестче, чем их предшественники. Судя по всему, главным стимулом их свирепости стали выступления Саламандр династии королей. В целом, эти команды могли уничтожить своих противников даже одним мизинцем, и они открыто показали это всему миру. Особенно заметно это выражалось в управлении мехами, в этом отношении они буквально раздавили своих соперников. Несправедливо? Вовсе нет. В конце концов, эти команды представляют свои страны, а SIG с самого начала являлись международными соревнованиями. Вскоре объявили список 16 команд, прошедших в следующий раунд этого тура, без определенного порядка. Команда Саламандр, Высшая Академия X. Команда Рассеянный Дух, Империя Бедан. Команда Династия Королей, Высшая Академия X. Гравитация Близнецов, Федерация Близнецов. Команда Слава Императора, Высшая Академия X. Команда Отроки Сияния, Империя Майя. Команда Демонического Дракона, Федерация Земляного Червя. Команда Рыцари Розы Щита и Клинка, Империя Аслан. Команда Лучезарные, Империя Версаль. Команда Голдвилл, Республика Монорас. Команда Абсолютный Ноль, Федерация Ледяных Облаков. Команда Посейдон, Империя Атлантида. Стальная команда, Империя Бедан. Команда Предвестников, Союз Скопления Стрелы. Команда Академия Офицеров Аслана, Империя Аслан. Команда Огненных Медведей, Федерация Большой Медведицы. Могло показаться, что Высшая Академия X демонстрирует очень впечатляющие результаты, однако главными фаворитами этих соревнований по-прежнему оставались 2 страны – Аслан и Абидан, команды которых показали самую грозную объединенную силу. Вскоре Ван Джен и остальные обнаружили, что за ними пристально следят разведчики остальных команд. Даже когда они просто выходили в туалет, их разглядывали так, словно они не люди, а какие-то известные достопримечательности. Что ж, ради выхода в четвертьфинал подойдут любые методы. Дзян Фэн провел еще одну общую встречу, чтобы похвалить все команды и дать им несколько тактических советов, но очень скоро тактические советы стали главной темой их встречи. Настоящая битва только начинается. Все участники этого турнира, за исключением самых сильных команд, ставили своей целью именно четвертьфинал SIG. Особняк премьер-министра. Кошевынь просматривала свежеиспеченный список 16 лучших команд. Она была вполне довольна достигнутым результатом. Все 3 команды Аслана смогли пройти в следующий тур. Единственная мелочь, которая немного омрачала эту прекрасную картину – команда Саламандр. Кошевынь испытывала небольшое противоречие. С одной стороны, выносливость и целеустремленность этого человека действительно невообразимы. Будучи обычным нищим простолюдином, он шаг за шагом достиг своего нынешнего положения. Подавить такой навязчивый боевой дух будет не так уж просто. С другой стороны, Кошевынь не могла не отметить проницательность и чутьё Айны. В конце концов, ее избранник оказался неполным отбросом. И все бы ничего, но обратной стороной этой проницательности оказалась святая наивность, которая практически достигает небес. В данный момент Кошевынь очень хотела увидеть, как далеко сможет зайти этот мальчишка Ван Джен, Что же до мелких делишек корпорации HU, ей было все равно. Но если просто предположить, что Митчелл оказался прав, и он совершенно случайно сможет это сделать, Кашавань было жаль этого парня, ведь после этого он наконец-то увидит, что означает истинное отчаяние.